Глава 6. Все будет хорошо. Каждый человек — волшебник, но только хороший волшебник в любой момент готов творить чудеса. Магия существует, но чтобы она работала, нужно трудиться над этим ежедневно. Сама жизнь помогает нам, когда мы готовы сделать следующий шаг, не отвлекаться и принять настоящее положение вещей. Без страха, без жалоб, без упреков, без обвинений. Теперь, преодолев серьезную внутреннюю борьбу, я чувствую себя настоящим магом. Все мои клетки работают на то, чтобы я хорошо себя чувствовал, где бы я ни находился, ведь это самая важная задача. Если вы с ней справились, для вас нет ничего невозможного. Магия есть, но чтобы ее увидеть и испытать, нужно в нее верить. Я верю в магию и в силу слова, поэтому и написал эту книгу. Я верю в успешную жизнь и в себя самого сильнее, чем когда-либо. А еще я верю в вас. Научиться любить себя и других, не только родственников и близких друзей, а всех людей, даже если мы не понимаем их точку зрения и поведения, это великое дело. Истинного счастья не достичь, если отказываться от роста, развития и преодоления собственных границ. К счастью, не прийти, если решить остаться в зоне мнимого комфорта, потому что отказ от роста противоречит самой природе вещей. Иногда вы позволяете себе меняться, иногда остаетесь на месте. Если вы открыты к изменениям, то развиваетесь и идете рука об руку со своим счастьем. Если нет, останавливаетесь, увязаете и страдаете. Мама говорила, что чудеса случаются каждый день. Многие в это не верят. Но это правда. Форрест Гамп. Я понимаю жизнь как путь бесконечного развития и путешествие ко все большей осознанности. Потому что знаю, когда вы расширяете свое сознание и укрепляете осознанность, то больше видите и становитесь свободнее. Я уже давно понял, что для того, чтобы помогать другим, надо суметь измениться самому. Поэтому задался целью постоянно становиться лучше и менять самого себя. «Навсегда это долго?» — спросила Алиса. «Иногда это всего одна секунда», — ответил кролик. Очень люблю эту фразу из киноадаптации «Алисы в стране чудес», снятой Тимом Бёртоном. Льюис Кэрролл тоже верил в магию, поэтому его персонажи говорят много удивительных вещей. Большинство психологов и коучей серьезным видом рассказывают, что изменения — штука долгая и постепенная. Но иногда для изменения достаточно секунды. Иногда один щелчок в голове может поменять вашу жизнь. Я видел впечатляющие изменения в себе и в других, и они происходили в мгновение ока. Раз такое случалось, значит, возможны и быстрые изменения. Неважно, сколько мы прожили в плену привычек, убеждений или неверного взгляда на вещи, неважно, как долго мы до этого пытались измениться. Я знаю, что внутри нас есть сила, которая может изменить что угодно в считанные секунды. Я это знаю и видел своими глазами. Еще раз. Чтобы что-то хорошее с нами произошло, надо в это верить и знать, что все возможно. Важно помнить, что у каждого из нас внутри есть магия. Джоан Роулинг. Многие люди проживают жизнь, так и не открыв эту силу, которая есть в каждом человеке. Кто-то обнаруживает свои возможности, пережив серьезный кризис. Кому-то удается разглядеть свою силу только тогда, когда не остается другого варианта, кроме как стать сильным. Не ждите повода. Годы назад я жил будто во сне. Мне не хватало осознанности. Я шел по жизни как сомнамбула. Часто меня просто несло по течению, я автоматически делал вещи, которые не хотел и которые не приближали меня к моим целям. Если со мной случалось что-то приятное, я общался с позитивными людьми, слышал в свой адрес что-то хорошее или получал то, что в этот момент хотел, то чувствовал себя довольным и счастливым. Но если происходило что-нибудь плохое, люди вокруг злились, я пересекался с кем-то неприятным, не получал сообщений от того, кто мне нравится, или я расстраивался, что у меня что-то не выходит, то чувствовал себя грустным и несчастным. Что вы хотите сделать со своей жизнью? Что бы это ни было, вы можете. Итак, каждый день я переходил из состояния счастья в состояние несчастья, как мячик, который ударяется то об одну, то о другую ракетку. Как будто мое состояние зависело от комбинаций, которые случайно выпадают при игре в кости. Я так низко ценил свое счастье, что вверял его в руки других или вовсе пускал все на самотек. Течение, которое меня несло, часто никак от меня не зависело и мне не подчинялось. В эти ужасные моменты печали и одиночества я чувствовал грусть и тревогу и даже не мог заснуть без снотворного. Я не был в ладу с собой и не решался быть тем, кто я есть. В 2010 году я отправился на остров Лансароте, на пляж Плая Бланка, прислушавшись к тихому внутреннему голосу, которому едва ли верил. В то лето я загадал много желаний. Прошли годы, и большая часть из них сбылась, в то время как остальные — в процессе исполнения. Однако мое счастье не зависит от исполнения желаний. Я заключил сам с собой договор. Мое счастье, мое сокровище, вообще не зависит ни от кого и ни от чего. На Плая Бланка я понял, что самая важная в жизни вещь, первостепенная задача, состоит в том, чтобы наладить отношения с самим собой. Не нужно ничего требовать от других, однако необходимо всегда принимать подарки от жизни с большой благодарностью. Теперь я знаю, что все начинается внутри человека и затем движется вовне, поэтому мне совершенно некого винить в том, что со мной происходит. Герман Гессе писал: «Нигде так просто и легко мы не можем обнаружить, в какой огромной мере мы сами — творцы, в какой огромной мере наша душа участвует в непрестанном сотворении мира. Внутри нас и в природе действует одно и то же неделимое божество. И если бы внешний мир погиб, кто-то из нас сумел бы воссоздать его вновь, ведь горы, реки, деревья и листья, корни и цветы — все существующее в природе уже выстроено внутри нас. Оно ведет свое начало от души, чья суть вечна и неведома нам, но ощущается нами большей частью как сила любящая и созидающая». Вначале мне было очень тяжело понять эти слова, но теперь я убежден, что Гессе был прав. Разве может быть, что так много добрых и мудрых людей, рассуждавших об этом на протяжении истории, ошибались? Многие люди считают себя ничтожными крупицами, попавшими в мир, в котором нет никакого смысла. Но я теперь понимаю безграничную силу человеческого существа, его ценность и цели, потому что знаю, что вы — это нечто гораздо большее, чем вам представляется. Моя цель — донести до вас эту мысль, которую я считаю единственной в мире непреложной истиной. Потому что если вы поймете, кто вы на самом деле, и осознаете ценность своей жизни, то будете наслаждаться этим приключением настолько полно, насколько пока даже представить не можете. В жизни есть невидимая сила, которая всех нас объединяет, которая все связывает между собой и все знает. Эта сила находится повсюду, в том числе и у вас внутри. Но чтобы увидеть ее, использовать ее и наслаждаться ею, вам нужно ее осознать, потому что иначе она не будет для вас существовать. И это осознание делит все человечество на две половины. Мы все волшебники, но просто им быть или знать, что ты волшебник, — это разные вещи. Бедный человек может окружить себя изобилием, несчастный может построить долгую счастливую жизнь, но у них это получится только если они узнают о своих возможностях. Пока вы не научитесь осознанности, вы не сможете развить свой потенциал. Верьте в свои возможности. Я думаю, мой брат, который был на 10 лет старше меня, когда-то знал все эти вещи, потому что это видно из его стихов. Но в какой-то момент он про них забыл. Утром 22 ноября 1999 года он встал, надел халат, пошел на кухню, чтобы позавтракать и принять свои лекарства, но так и не сделал этого. Он вдруг решил развернуться, вышел из кухни, прошел по длинному коридору нашего тогдашнего дома, дошел до последней комнатки, где хранился всякий хлам. В этой комнатке в возрасте 32 лет он покончил с собой. Я пишу об этом, чтобы никогда не забыть. После этого наш дом казался нам опустевшим. Много лет моя мама плакала сутками напролет и никогда не улыбалась, но сегодня она счастлива, хотя и продолжает вспоминать своего сына по 100 раз в день. Смерть многому меня научила и до сих пор заставляет держаться за все самое ценное в этой жизни. В детстве, вплоть до подросткового возраста, я жил в одной комнате с братом. Я проводил с ним больше времени, чем с кем-либо. Я помню, как однажды ночью, когда мне было 6 лет, он вскочил с кровати и стал бегать и кричать, как будто увидел или услышал кого-то. Он не спал. Вся наша семья проснулась. Я лежал и не шевелился, мне никогда в жизни не было так страшно. После этого я не мог спать в полной темноте аж до 25 лет. Тогда я не знал, потому что мне об этом никто не рассказывал, что есть люди, которые чувствуют и видят что-то такое, чего не видят другие. Мне понадобилось 20 лет на то, чтобы поверить, что мой брат действительно видел что-то особенное. Теперь я не боюсь темноты, и смерти не боюсь. Я столько думал о ней после случившегося, что она меня уже не пугает. Я думаю, избавившись от страхов, мы становимся по-настоящему свободными. Я пока не хочу умирать и не хочу, чтобы умирали дорогие мне люди, но чувствую, что готов это принять. Я хочу быть счастливым и наслаждаться жизнью столько лет, сколько смогу, оставаться здоровым и полным энергии. И помогать себе самому и стольким людям, скольким смогу. Каждый день я делаю все возможное для того, чтобы так все и было. Каждое утро я открываю глаза и стараюсь быть счастливым, давать миру все лучшее, идти к мечтам, не впадать в тоску, не оказываться в черной дыре, в которой я провел столько времени и которая так часто мешала мне расти. Не нужно бояться смерти, но нужно о ней помнить, чтобы ценить жизнь. Чтобы не получилось так, что время пройдет, и мы на исходе наших дней будем корить себя за то, что мало любили или не сделали того, что хотели в глубине души. Поэтому с момента пробуждения и вплоть до отхода ко сну я стараюсь расти, любить, отдавать и чувствовать. Я верю в любовь и в счастье, путь и к тому, и к другому, в движение и самореализации. И чтобы к ним прийти, нужно выходить за привычные рамки, ежедневно пробуждаться, проявлять решительность, встряхивать себя и делать все, что потребуется, потому что жизнь — это бесконечное путешествие, в котором мы чему-то учимся, а без движения путешествие невозможно. Пока вы учитесь, вы живете. Ваше земное путешествие не заканчивается вплоть до того дня, когда вы отправляетесь в странствие по другим дорогам, светлым и вечным. Не переставайте учиться до последнего вздоха. Я желаю, чтобы у вас не ушло столько времени, сколько ушло у меня, на то, чтобы понять и принять истину, известную с начала времен. Весь внешний мир — это проекция того, что зарождается внутри. Весь ваш мир начинается с вас, с ваших переживаний, проблем, мечтаний, обид и желания жить. Для настоящей трансформации нужно заглянуть внутрь, чтобы, совершив внутренние преобразования, суметь увидеть внешнее. В одном из своих стихотворений мой брат писал, что когда мы просим что-то у Вселенной, она нам это дает. Доверять Вселенной — значит доверять жизни и верить в самого себя. Все изменения начинаются с этой веры. «Рафа, почему ты забыл, что мир, в который ты так стремился, был прямо здесь?» Я много раз адресовал такой вопрос брату. Я мысленно задавал ему и другие вопросы о себе и о жизни. И часто чувствовал, как до меня доносятся его ответы. Иногда в виде едва уловимых вибраций, иногда в виде мыслей, которые приходили в мою голову откуда-то из глубины. Но я никогда так ясно не чувствовал, чтобы он, или сама жизнь, или целая Вселенная говорили со мной, как это было 15 июля 2018 года. Я процитирую часть послания, которое получил в тот день. Конечно, небеса повсюду, Курро, но мало кто об этом помнит. Нет ничего более важного, чем проживать с любовью и радостью каждый новый день. Вот эта книга и заканчивается. И сейчас мне нужно полное ваше внимание. Когда я произношу эти слова, то улыбаюсь вам и представляю себе, что вы здесь, передо мной. Я с вами прощаюсь, а на фоне играет «Empire of Angels» Томаса Бергерсена. Предлагаю вам тоже включить эту композицию, пока вы слушаете. Не важно, сколько вам лет и чем вы занимаетесь. Не важны и ваш пол, родной язык, раса или сексуальная ориентация. Мне не важно, что вы в жизни сделали, какое образование получили, какой у вас культурный уровень или IQ. Мне не важны ваши убеждения и предрассудки. Мне важны только вы, кем бы вы ни были. Я закрываю глаза, прежде чем продолжить говорить. И представляю, что передо мной тысячи людей, у каждого из которых свои проблемы и свои желания. Они все серьезные, но полны надежды. И в их глазах я вижу страхи. Это и мои страхи, и страхи всего человечества. Одни из них смеются, у других — слезы на глазах. Помните, сколько раз вы говорили что-то плохое о самом себе? Помните все страхи, которые вас сковывали? Все, что вы бросали, потому что боялись осуждения других. Помните, сколько вы страдали из-за того, что думали, что сделали что-то не так, из-за того, что хотели любви, из-за того, что вас не принимали и не ценили. Сколько раз наступали себе на горло, потому что пытались угодить другим. Хватит. Оставьте все это позади. Сейчас. Нельзя терять время. Самое важное — это ваша жизнь. У меня нет времени быть жертвой. Пока я здесь, буду делать то, для чего пришел в этот мир, сказал Фредди Меркьюри, узнав, что скоро умрет. Я думаю так же. Даже если у вас нет тяжелой болезни в терминальной стадии, время все равно ограничено. И ваша жизнь пройдет быстро, и моя тоже. Мы все гости в этом мире. Я живу с осознанием того, что это прекрасное путешествие может закончиться в любой момент. Живите на полную катушку. Я чувствую, что вы хотите раз и навсегда распрощаться со своими страхами и со всем, что вас ограничивало. Чувствую ваше желание жить по максимуму. Я надеюсь, у вас навсегда в сознании останется то, чем я поделился с вами в этой книге. На ее создание ушло много времени. Я многие часы провел в одиночестве, учась и исследуя. И бесконечно много времени за последние годы я потратил на то, чтобы провести работу над собой. Я верю в эту книгу и хочу подарить ее этому миру. Теперь я продолжу жить своей жизнью, но не забывайте, что мы с вами друзья. Все люди в мире, живущие сейчас, жившие раньше и те, что еще не родились, приходят сюда для того, чтобы помогать друг другу. У всех у нас есть похожие душевные раны, и мы преодолеваем примерно одни и те же трудности. Каждый идет своим путем, но конечная цель у всех одна — любовь. Любовь, которую мы пока не можем испытывать постоянно, потому что иной раз ее чувствуешь, а через миг она выскальзывает и растворяется в пустоте. И когда снова приходят сомнения, а с ними и тоска, больше всего нам становится нужна вера. Верьте в себя, в других и в саму жизнь. Счастье — это любовь и ничто иное. Тот, кто умеет любить, счастлив. Герман Гессе. Переслушивайте эту книгу всякий раз, когда захочется, когда нужно будет укрепить веру в себя. Возможно, однажды вас кто-то или что-то напугает, и вам понадобится стать смелее. То, что вас пугает, порабощает. Поэтому освободитесь, и у этого человека или ситуации больше не будет над вами власти. Жизнь — игра, но иногда мы об этом забываем и принимаем вещи слишком серьезно. Когда нам понадобится помощь, никто не придет вас спасать. Спасти себя могу только я сам. Спасти себя можете только вы. Вам нужно покопаться в себе, чтобы найти ту силу, которая, как вы теперь знаете, там есть. Внутри вас такая же сила, что и внутри меня. Используйте ее. Если вы закроете глаза и воссоединитесь со своим самым глубоким «я», то ясно почувствуете, что внутри вас есть мудрость всех времен. Также внутри вас все те, кого вы любили и кого уже нет в этом мире. Вы найдете в себе все ответы. «Я боюсь, что больше тебя никогда не увижу», — сказала Алиса. «Ох, моя дорогая Алиса, в саду памяти, во дворе снов, вот где мы встретимся», — ответил шляпник. Льюис Кэрролл. «Вы ощутите мир и спокойствие. Заглянув в себя, вы найдете Вселенную, в которой светят звезды возможности, а изнутри вы увидите настоящую реальность, которая мало похожа или вовсе не похожа на ту мнимую реальность, которую воспринимают ваши органы чувств. Увидев Вселенную внутри себя, вы поможете своим желаниям сбыться. Когда вы поймете, что вам больше ничего не нужно, у вас все уже будет. С сегодняшнего дня ваша жизнь перестанет быть прежней. Конечно, проблемы будут всегда, но теперь вы знаете, что можете все преодолеть. Вам придется залечивать новые раны, иногда тяжелые, эти трещины, которые жизнь оставляет на непрестанно бьющемся сердце. В такие смутные дни заглядывайте внутрь себя и улыбайтесь. Внутри есть ваша истинная цель — счастье. Не теряйте связь с ней. Нужно просто расслабиться и закрыть глаза, чтобы воссоединиться со своей целью и сущностью и увидеть собственный образ, прекрасный и яркий, рождающийся из темноты, словно фантастический сон, но в то же время такой настоящий. Не открывая глаз, улыбнитесь этому мощному и полному света образу, в котором ясно отражаетесь вы сами и в то же время какое-то высшее существо, сильное и сияющее, словно принадлежащее другому миру, более совершенному и полному любви. В этом существе и в этом мире, который находится внутри вас, вы обретете своего проводника и свою правду. Единственную, самую настоящую, самую чистую правду. И если вы уже об этом знаете, ваша жизнь будет более спокойной, тихой и полной уверенности. Небеса есть и на земле. Никогда не забывайте о самом главном — проживать каждый день с любовью и радостью. Это сделает вас более счастливым и более сильным человеком. Вы будете помогать всему миру. Величайший акт щедрости по отношению к себе и окружающим — это стать счастливым. Что вам для этого нужно? Ваше внутреннее путешествие уже началось. Продолжайте его. Все мы можем больше, чем нам кажется. Вы способны на невероятные вещи, которые сейчас даже представить себе не можете. Ваша жизнь может быть хорошей. Идите вперед в удобном для себя темпе. Имейте терпение. Не волнуйтесь, если чего-то не понимаете. Придет время, и все прояснится в нужный момент. Делайте глубокий вдох и открывайте свое сердце всегда, когда можете, и вы будете жить с большей осознанностью. Работайте над собой. Принимайте и одобряйте себя таким, какой вы сейчас. Поднимайтесь после каждого падения. Начинайте заново, если нужно. Наслаждайтесь настоящим, пока идете вперед. Решитесь быть собой. Помогайте другим. Никого не судите. Делитесь своими талантами. Идите своим путем. Верьте. Вы не менее ценны, чем те, кого считаете лучшими. Неважно, что было раньше. Важно то, как вы хотите жить с этого момента. Жизнь начинается заново каждый день. Каждая секунда — это ценный дар. И вот вам код, который открывает все двери. Положите всю свою энергию, все намерение и всю волю на то, чтобы превратить мечты в реальность. Как это сделать? Примите здесь и сейчас окончательное и бесповоротное решение. Я оставляю все старое в прошлом и отказываюсь от всех оправданий, которые помешают мне прийти туда, куда я хочу. Мне не важно, что скажут другие. Я позволяю себе быть счастливым и реализовываться. Я позволяю себе блистать. Я верю в себя так, как никогда не верил, и как в меня никогда не верили другие. Я отпускаю все страхи, сомнения и вину. Я даю себе слово. Я буду прикладывать все усилия, чтобы мир стал лучше. Каждый день я буду начинать с нуля. Я не сдамся, что бы ни происходило. С сегодняшнего и до последнего своего дня я буду себя любить, буду своим лучшим другом и сторонником. Я в безопасности. Здесь и сейчас я даю себе обещание жить по-новому. Иногда будет непросто, но когда все получится, то это будет жизнь, полная красоты и поэзии. В ней всегда будет смысл и радость. Негативные мысли могут иногда возвращаться и тянуть вас назад. Не попадайте в эту ловушку. Не верьте этим мыслям. Думайте о том, насколько прекрасно было выбраться из этой тюрьмы. Порадуйтесь тому, что вы освободились, и представьте, что выходите из длинного темного туннеля в мир, полный волшебства, света и красок. Эта книга приносит удачу. Я обещаю. Если вы сделаете свою часть работы и будете использовать советы из этой книги, у вас в жизни будет больше удачи. Это правда. С вами будут происходить чудесные вещи, иногда неожиданные, и вы познакомитесь с удивительными людьми. Магия существует, но требует постоянной работы. Успех нужно создавать, удачу нужно творить. Истинное счастье не приходит случайно. Сколько бы впереди ни ждало бурь и темных ночей, сколько бы страх ни стучался в дверь снова, не сдавайтесь. Я уверяю вас, вы в 100 000 раз сильнее ваших страхов. И, наконец, зафиксируйте эти слова в вашем сознании и в вашем сердце. Вы сильный. Вы сильная. И все будет хорошо.